Моя голова полигон. Испытания, мысли идут каждый день. Моя голова сирота. Если в ней не найдется хоть пары идей, под вечер она наполняется болью, как взрывчатым газом баллон. Но это обычная плата за то, что моя голова полигон. Моя голова тяжела, и зато раз за разом слетает с плеч. Сожги свою силу дотла, а иначе тебе ее не сберечь. Это шарик рулетки, чтоб выиграть денежный приз. Кому-то компьютер для точных расчетов, воздействия из-за кулис. Кому-то она пьедестал для причесок, кому-то насест для ворон. Но в общем и целом все заняты делом, а моя голова полигон. Моя голова тяжела, и зато раз за разом слетает с плеч. Сожги свою силу дотла, а иначе тебе ее не сберечь. Свою силу заплачу.